Глава 14. Переведя дух, они двинулись на восток, все больше отдаляясь от крепости. Как только частокол скрылся из виду, Рен посмотрела на кузнеца, ожидая, что он станет делать дальше. Он на ходу вложил в ножны свой меч-хлыст и вместо него достал посох, который также был пристегнут к его спине. В посохе не было ничего примечательного, за исключением цвета, который указывал на то, что он изготовлен кузнецом. Тут Рен осознала, что они даже не представились друг другу. От борьбы друг с другом они перешли к совместной игре в прятки, а потом к тому, что происходило сейчас. К шаткому союзу. С кузнецом. От беспокойства у Рен скрутило желудок. Позже, когда она будет рассказывать отцу о героическом спасении принца, эту деталь определенно следует опустить. К счастью, она была опытной лгуньей. «Кстати, меня зовут Рен», — сказала девушка. Казалось, кузнец был погружен в собственные мысли, потому что при звуке ее голоса вздрогнул и метнул в ее сторону взгляд. «А ты?» — надавила она, потому что кузнец так ничего и не сказал. «Я слышала, как другие обращались к тебе до того, как попытались убить. Джеймс? Джулс?» При этих словах кузнец поморщился. «Если не скажешь свое имя, я буду вынуждена его придумать. Что-то мне подсказывает, что это тебе не понравится». «Джулиан», — раздраженно бросил он. «Меня зовут Джулиан». «Приятно познакомиться», — ответила Рен. Он бросил на нее свирепый взгляд, ведь их встреча произошла при худших обстоятельствах, которые только можно было вообразить. Пожав плечами, Рен окинула взглядом ночной пейзаж. Здесь дыма было меньше, но наползающий с севера туман также затемнял все вокруг. Она повернулась к Джулиану. «И что теперь?» «Тебе же известно, в каком направлении увезли принца?» «Я знаю, в каком направлении его намеревались увезти, но поскольку с тех пор похитители явно изменили свой план, учитывая покушение на мою жизнь, сложно сказать, внесли ли они еще какие-то изменения». «Давай предположим, что их план остался прежним. Они ведь думают, что ты мертв, так что у них нет причин менять маршрут». У кузнеца раздулись ноздри. Они должны были отправиться на юг. Главное для них позаботиться, чтобы принцу не нанесли вред, так что они предпочтут остановиться в прибрежных городах. «Тогда мы тоже направимся на юг», — сообщила Рен, развернувшись на пятках. Она едва успела сделать шаг, когда из туманной дымки слева послышался какой-то шум. Девушка замерла. Поскольку они шли недолго, Рен испугалась, что по ошибке повернула назад и каким-то образом наткнулась на патруль. Хотя такого просто не могло быть, учитывая, как далеко они находились от чистокола. Что-то зашевелилось в темноте. Послышался тихий щелкающий звук. Из тени выплыла спокойно направляющаяся к ним лошадь. Без всадника, но и без сбруи, указывающей на принадлежность к крепости. Рен взглянула на кузнеца. Была ли это лошадь одного из похитителей принца? Она могла убежать во время сражения, и никто либо не заметил ее пропажи, либо не потрудился ее вернуть. Именно это им и нужно было. Они преследовали всадников на лошадях пешком, а теперь могли и сами взобраться в седло. Просто идеально. Слишком идеально. Но каждая минута была на счету, и вокруг казалось никого. Рен шагнула к лошади, и Джулиан рубанул рукой в воздух в попытке остановить ее. «Подожди. Нет». «Почему? Что не так?» — спросила она. Кузнец не ответил. Вместо этого он осмотрелся. «Да ладно тебе, нам так повезло. Нужно просто двигаться дальше». «Дело не в везении», — сказал Джулиан, прежде чем его взгляд остановился на чем-то, чего не видела Рен. «Это ловушка». И тут девушка услышала лязг оружия. Из тумана вышли 10, а то и 20 человек, худых, озлобленных и облаченных в лохмотья. «Бандиты», — пробормотал Джулиан, поднимая свой посох двумя руками. «Наконец-то опасность, которую ей обещали отец и Адиль». Рен напряглась и обнажила мечи. Ей никогда не приходилось сражаться с таким количеством людей, во всяком случае живых, и большую часть боевого опыта она получила в спаррингах с Инарой. Когда бандиты двинулись вперед, чтобы окружить их, туман зашевелился и расступился. Рен успела рассмотреть старый дорожный указатель и что-то похожее на развалины деревни. Гладкая земля под ногами наводила на мысль о том, что когда-то это место посещало множество людей. Вероятно, оно было частью переплетения старых дорог, пересекавших эту часть владений. Теперь же здесь встречались только воры и мусорщики. При ближайшем рассмотрении лошадь выглядела голодной и исхудавшей, точно так же, как и ее человеческие собратья. Должно быть, они использовали животное как приманку, как средство заманить в свои сети заблудившихся или ничего не подозревающих путешественников. «Просто помалкивай. Говорить буду я», — пробормотал Джулиан, опуская свой посох и поднимая только одну обтянутую перчаткой руку. «Мы не причиним вам вреда», — сказал он, поворачиваясь к бандитам. «Мы путешествовали по прибрежной дороге, но отстали от остальных. Если вы позволите, мы продолжим свой путь». Рен посмотрела на него, склонив голову. Упоминал ли Джулиан о том, что они путешествовали в большой группе, чтобы отпугнуть бандитов, или он действительно пытался воззвать к их великодушию? «Прибрежная дорога отсюда далеко, малец», — сказал мужчина со спутанными волосами и чем-то похожим на пиратскую треуголку на голове. В его голосе звучала насмешка. «Значит, нам еще предстоит долгий путь», — продолжил Джулиан ровным голосом. В нем чувствовалась властная нотка, спокойная уверенность знатного человека, который привык, что ему не нужно повышать голос, чтобы быть услышанным. Подобное могло сработать на фермерах или жителях маленьких городков, но не на бандитах. «Ваша лошадь. Я готов дать за нее в два раза больше, чем предлагают на рынке». Все бандиты как один повернулись к Джулиану в поисках толстого кошелька, подтверждающего, что у него действительно имеется такая сумма. Еще до рассвета они получат и кошелек, и лошадь, а когда наступит утро, от Рен и Джулиана останутся только трупы. Возможно, почувствовав их намерение, кузнец крепче сжал свой посох. Из каждого конца выскочили железные лезвия, превращая простую палку в смертельное оружие. По группе пронесся коллективный ропот. Очевидно, они только сейчас осознали, что имеют дело с кузнецом. Монеты в кошельке были забыты. Ведь оружие Джулиана стоило гораздо больше. Единственная проблема заключалась в том, что бандиты могли забрать этот посох только у мертвого кузнеца. Арен успел убедиться, что Джулиан был не просто кузнецом. Он был воином. Даже без элемента неожиданности он, вероятно, смог бы уложить половину бандитов. Если для остальных его нежелание вступать в бой было неочевидным, то Рен видела его очень даже отчетливо. Только времени задумываться над причинами подобного поведения у нее не было. Бандиты подходили все ближе, и многие из них теперь устремили свои взгляды на Рен. Когда в последний раз они видели Костолома по эту сторону пограничной стены? «У меня нет с собой денег», — сказал Джулиан, который, несмотря на угрозу, оставался сдержанным. Рен же смотрела по сторонам. Что-то было не так, и она попыталась успокоить бешено бьющееся сердце, чтобы понять, что именно. Она чувствовала кости, но понимала, что оставшийся позади чистокол здесь ни при чем. Нет, эти останки были гораздо ближе. «Мы не можем принять монету, которой не существует», — сказал другой налетчик, чем вызвал смех товарищей. Рен посмотрела на Джулиана. Каким бы ни был его план, он явно не сработал. «Что ты задумал?» — прошептала девушка, но кузнец не обратил на нее внимания. «Монета существует», — заявил Джулиан, который, несмотря на насмешки бандитов, говорил с решительным выражением лица. «И лежит она в казне Железной крепости». «Возможно, вы примете оплату, если она будет отправлена оттуда». Смех затих. Железная крепость была главным владением Дома Железа, средоточием власти, местом, где обучали кузнецов. Считалось, что после восстания она осталась заброшенной. Но то, что сказал Джулиан... Получается, в крепости снова кто-то жил. И что важнее всего... Управляли ли ее жители этими землями? Возможно, кузнецы не пребывали в столь плачевном состоянии, как думали все по западную сторону пограничной стены. «Он блефует», — сказал кто-то, и остальные бандиты закивали в знак согласия. Мужчина в пиратской шляпе шагнул вперед. «Возможно», — хрипло сказал он, пристально глядя на Джулиана. «Почему бы нам не взять его с собой и не выяснить, Посмотрим, что еще готов предложить регент в обмен на его голову. Регент, живущий в железной крепости. Джулиан бросил взгляд на Рен, и девушка задалась вопросом, беспокоился ли он о своем похищении или о том, что она только что услышала, о чем могла бы доложить в крепость на границе пролома. Конечно, все это не будет иметь значения, если они не выпутаются из этой передряги. В то время как Джулиан мог представлять для регента хоть какую-то ценность, жизнь Рен никого не интересовала. Переговоры провалились. Пришло время действовать. «Боюсь, мне такой вариант не подходит», — сообщил Джулиан, тон которого вмиг перестал быть дипломатичным. Тихие слова кузнеца были полны угрозы. Заостренные концы его посоха поблескивали. «Тогда хорошо, что нас 20, а вас двое». Мужчина в пиратской шляпе осмелился подойти еще ближе, и Рен смогла разглядеть под его бородой улыбку и отсутствие нескольких зубов. Рен поймала взгляд Джулиана. Она знала, что им придется прорываться с боем, но он слегка дернул головой, как бы приказывая ей держаться в стороне. «Чёрта с два!» «Хорошо для нас», — согласилась Рен, одарив мужчину мрачной улыбкой. «Плохо для вас». Она поняла, что тревожило ее чувства. Такого ощущения у нее не возникало со времен пребывания в костяном лесу. Вокруг были разбросаны тела, кости, зарытые глубоко в земле. Они стояли на поле битвы, и Рен подозревала, что дорожный указатель позади когда-то использовался в качестве виселицы, чтобы отпугивать бандитов, подобных тем, которые сейчас окружали ее. Полдюжины тел, как бы они там ни оказались, лежали у нее под ногами или были разбросаны по обочине. Наспех сделанные захоронения, сгнившие трупы, дочисто обглоданные и поглощенные землей, солдаты, погибшие на войне. Было трудно сказать, на какой именно. Пусть большая часть душ уже была отрезана от останков, Рен подозревала, что не все из них покоились вечным сном. Расклад был не в ее пользу, но она все равно воззвала к ним с помощью своей магии. Ей нужен был отвлекающий маневр, способ уравнять шансы. Кости были безвредны для людей, но могли напугать их. Это было рискованно. Рен не знала, что задумал Джулиан, но не могла допустить, чтобы из-за его показной сдержанности она сама присоединилась к тем, кто был похоронен на обочине. «Подожди», — встревоженно начал Джулиан. «Что ты?» Но было слишком поздно. Рен подняла парные мечи, но вместо того, чтобы направить их на ближайшего бандита, она крутанула рукояти так, чтобы лезвия устремились вниз. Затем девушка опустилась на колени и вонзила свое оружие в землю. Она смешала физическую работу мускулов с магией, поэтому клинки вошли намного глубже, чем если бы она попыталась сделать это только с помощью рук. Рен была связана с костями, которые все время носила при себе. Закапывая их в землю, она расширила радиус действия и соединилась с другими останками, которые были поблизости. Все они были связаны почвой, к которой она и подключилась, как к матрице. Раздался грохот, заставивший всех, включая Джулиана, в тревоге посмотреть вниз. Рен встала, выдернула мечи, а вместе с ними и все остальные кости. Подобная манипуляция была изнурительной и едва ли не лишила девушку сил, но у нее получилось. Повсюду из земли вырывались тела. Не целые скелеты, а проломленные черепа и раздробленные конечности, кусочки пыли и обломков, сливающиеся в поистине завораживающее зрелище. Стоящий рядом с ней Джулиан выругался, крики бандитов, хруст костей и треск земли. Несколько человек, не раздумывая, бросились бежать, но мужчина в пиратской шляпе оказался не робкого десятка. Сначала он отшатнулся, уворачиваясь от костей под ногами, но вскоре уже выкрикивал приказы и призывал своих людей к действиям. «Хватайте костяную ведьму!» — сказал он, подталкивая пару бандитов к Рен, в то время как остальные окружили Джулиана. «Не двигайся, он!» — начал Джулиан, но Рен уже приступила к делу. Она, в отличие от Джулиана, не готовилась к подобным передрягам, так что была вынуждена использовать все имеющиеся в ее распоряжении уловки и приспособления, включая способность быстро двигаться и чувствовать кости, об которые другие только спотыкались. Она отошла от Джулиана, вынуждая нападавших разделиться, и уже готовилась к следующему шагу. Бандиты в основном были вооружены стальными ножами, хотя она также заметила несколько дубинок и коротких мечей. Рен могла блокировать один или два удара, но если металл был хотя бы немного острым, он раскрошил бы ее клинки. Не говоря уже о доспехах, которые были сделаны для защиты от нежити, а не от живых. Как и в драке с Джулианом, Рен использовала костяную пыль, чтобы выиграть время. Но всякий раз, когда она отдалялась от преследователей, один из них преграждал ей путь к отступлению и загонял обратно. Пока она играла в кошки-мышки, Джулиан начал рубить своих врагов невероятно острыми лезвиями на концах посоха. Хотя все нападавшие вокруг него валились на землю, он не наносил смертельных ударов. Из-за этого его противники, пусть и раненые, снова поднимались. Кузнец все еще сдерживал себя. Прежде чем Рен успела отчитать его за это, ночь разорвал пронзительный крик. Сердце девушки замерло. Это не был обычный крик раненого или испуганного. Этот крик доносился из-за пределов физического мира. Кричала «нежить». Рен не могла сказать, как поняла это, ведь обычно призраки не разговаривали, не плакали, не стонали и не вопили в порыве ярости. Они оставались беззвучными и бестелесными, как сама их суть. Но Рен была уверена, кричал «не человек». Рен сразу заметила призрака возле указателя. Похоже, она разрушила все кости, удерживавшие его на месте. Точно так же, как сделала с рукой со множеством локтей в костяном лесу. Теперь дух был волен передвигаться, как ему вздумается. Он медленно принимал форму, пока сияющий зеленоватый свет не достиг такой лихорадочной яркости, что многие из бандитов прикрыли глаза или отвернулись, воя от боли. Даже Джулиан не вытерпел, оставив Рен одну наблюдать, как дух обретает очертания. Что-то в этом призраке вызывало опасения. Подтверждая подозрение Рен о том, что когда-то здесь действительно была виселица, шея призрака была согнута под неестественным углом, что делало его фигуру странной и деформированной. Тем не менее, он вырисовывался очень детально, со сломанной шеей и темным, покрытым кровью лицом. Судя по издаваемым звукам, опираясь на шкалу нежити, Рен отнесла это существо к четвертому уровню, тем, что были способны влиять на окружающий мир. А это означало, что он мог делать нечто большее, чем просто шуметь. Рен попыталась разглядеть его тело среди нагромождения костей, которые сама же и соорудила, но она не была жнецом, не могла освободить этот дух. Все, на что она была способна, это ранить призрака настолько сильно, чтобы он на время исчез. При появлении настоящей нежити бандиты немедленно бросились на утёк, предпочтя своей жизни любой монете, которую надеялись получить от Джулиана. Даже лошадь последовала их примеру. Однако это было ошибкой. Никогда не поворачивайся к призраку спиной. Никогда не убегай. Разгневанный дух уловил движение и набросился на ближайшую цель. Двоим удалось скрыться, но третий... Рен рванулась вперед, но все произошло в мгновение ока. Испуганно оглядываясь через плечо, бандит на всей скорости налетел на призрака, который материализовался прямо перед ним. Он пробежал сквозь существо, и результат был столь же быстрым, сколь и жестоким. Смертельная инфекция. Крики замерли у него в горле, заражение расползлось по груди и шее, как чернильное пятно, виднеющееся над воротом его грязной рубашки. В судорогах он рухнул на землю. Иногда, когда смертельная инфекция зарождалась в одной из конечностей или когда прикосновение призрака было легким, болезнь можно было вылечить или, по крайней мере, остановить от распространения. Но этот призрак ударил мужчину в грудь, тем самым лишив его шанса на спасение. Остальным бандитам удалось сбежать, так что на месте остались только Рен и Джулиан. Внимание призрака переключилось на кузнеца. Он оказался ближе и, в отличие от Рен, был беззащитен. Джулиан оставался совершенно неподвижным, с вытянутым перед собой посохом, который теперь стал бесполезным. У Рен не было другого выбора, кроме как использовать оружие дальнего боя. Но костяшек было недостаточно, чтобы остановить духа четвертого уровня, а ее метательные ножи не произвели бы на него достаточного эффекта. Сработать могло только одно. Вложив один из мечей в ножны, девушка схватила другой обеими руками и подняла над головой. Она швырнула лезвие изо всех сил, как метательный топор. Магия, что осталась у Рен, направляла меч, побуждая его вращаться все быстрее и быстрее, пока он не вонзился в призрака, разрубив его пополам. Раздался еще один крик, надрывный и слабый. Существо будто пыталось заговорить, сформировать слова своим колеблющимся ртом, но в следующий миг растворилось в облаке дыма. Сгустилась тьма, оставив Рен и Джулиана в компании их прерывистого дыхания, костей и мертвых тел.